Доктор всадил мне полный шприц какой-то зловещего вида жидкости, однако через полчаса, вместо того, чтобы умереть от одобренного ПЛА снадобья, я почувствовал себя лучше. Боли значительно уменьшились. Возможно, это означало, что я собираюсь выжить. Очевидно, лекарство подействовало и на мои мыслительные процессы, потому что я начал испытывать теплые чувства не только к доброму доктору, но к официальной медицине и даже к АМА. Глава 26. Капитан Фил Сэмпсон потер могучую челюсть, покачал головой и снова произнес, мы уже полчаса беседовали в его кабинете. «Не знаю. Я начинаю понимать, почему тебе пришлось нанести увечья полицейскому, хотя судья может усомниться в разумности этого акта. Я даже признаю, что если бы тебя задержали, то ты был бы вынужден провести за решеткой по меньшей мере неделю, и, может быть, я лично обработал бы тебя дубинкой. И мне понятно, что с твоей точки зрения ты должен был стараться избежать тюрьмы любой ценой. Но объясни, какого дьявола ты отправился в эту церковь и... Теперь, Шелл, я не могу отрицать, что эти 10 девушек могли серьезно пострадать, и даже у меня побольше опыта с обезумевшими толпами, чем у тебя. Но ты же не мог знать заранее. У меня было предчувствие, Сэм. Высшей степени научный подход. Дай мне закончить. Сэм вынул из ящика стола одну из своих черных сигар, воткнул ее в широкий рот и сердито посмотрел на меня. Я пытаюсь понять, пытаюсь быть справедливым. Если бы тебе было нечего делать в погожий день, и ты решил посетить церковь и приветствовать демонстрантов, то я могу понять это. Но что заставило тебя, напичканного дрянью Кэссиди, с разжижающейся кровью, с разыскивающими тебя полицией Лос-Анджелеса, ФБР и Королевской канадской конной полиции, думать, что при таких обстоятельствах только ты способен помочь этим людям? Но ведь это были девушки, Сэм. Я знаю, что это были девушки, что им грозила опасность. Притом хорошенькие обнаженные девушки. Уверен, что ты принял это в расчет. Но какие еще веские факторы повлияли на тебя? Что значит «какие еще»? Сэм махнул рукой. Не знаю. Снова сказал он. Что, черт возьми, мне с тобой делать? Я говорил тебе дюжину раз. Просто выразить мне сочувствие в связи с моим состоянием здоровья, поблагодарить меня за хорошую работу и позволить мне... Может, ты заткнешься? Я посажу тебя за засорение воздуха. И не пудри мне мозги со своим здоровьем. Конечно, какое-то время тебе приходилось худо, но я говорил с Фрэнком Киллером, и он сказал, что ты, в смысле здоровья, один из самых удивительных типов, с какими ему когда-либо приходилось иметь дело. Час наблюдения в приемном покое, и ты почти пришел в норму, то есть стал нормальным, как всегда. Он говорит, что у тебя гиперактивные железы или что-то в этом роде. Так я и думал. Я даже сказал Дру... А кто такой киллер? Доктор Фрэнк Киллер, которого я прислал на вертолете спасать твою никчемную задницу. Ты прислал мне доктора по фамилии Киллер? Ну, теперь я вижу тебя насквозь. Не смог разделаться со мной по закону, поэтому... Да заткнись же! Воображаю, что происходит с пациентами Фрэнка в больницах. Полумертый парень, напичканный наркозом, ожидает операции, и тут сестра спрашивает. Этого умирающего будет оперировать доктор Барановский? А холодный голос отвечает, нет, доктор Киллер. В результате парень может откинуть копыта, не дождавшись операции. Сэмпсон поманил пальцем кого-то из соседней комнаты. В кабинет вошел лейтенант. Сэм кивнул на меня. «Арестуй этого человека», — холодно сказал он, — «живым или мертвым?» Я был на волосок от тюрьмы, но к 10 вечера все же вышел из полицейского управления. Сэмпсон отпустил меня, но настоял, чтобы полицейский, которого я оглушил на шоссе в Сантану, выдвинул против меня целый ворох жутких обвинений. Смягчающие обстоятельства, если таковые имеются, могут быть... представлено суду, но это дело будущего. Я свернул с шоссе направо в сторону Монтеррей-парка, так как ехал повидаться с Эммануэлем Бруно. Позвонив ему из полиции, я сообщил последние новости, в том числе то, что полиция уже обнаружила в кабинете Фестуса Леминга СССР, спрятанный там Дэйвом Кэссиди, и принял теплое приглашение доктора посетить его перед возвращением домой. Деревья и кусты в саду Бруно были освещены цветными прожекторами и бумажными фонариками, висящими на ветках. В саду было тепло и уютно, но док встретил меня у двери и пригласил в дом. Мы обосновались в комнате, набитой причудливыми идолами и страшноватыми масками. На двух стенах висели картины, две другие были уставлены полками с книгами. Некоторые из них сверкали яркими новыми переплетами, а некоторые явно были очень старыми. Особенно мне понравились 3-4 порнографические скульптуры. Доктор смешал мне бурбон с водой, налил себе бренди и стал слушать мой подробный рассказ о сегодняшних событиях с необычной для него сдержанностью. Под сдержанностью я подразумеваю то, что он не прерывал меня длительными монологами, но отнюдь не полное молчание. В конце моего повествования док несколько раз воскликнул: «Превосходно! Великолепно!» А когда я умолк, стал хлопать себя по бедрам. Я усмотрел в этом приятный контраст с чрезмерной сдержанностью капитана Сэмпсона. «Ну, в общем, это все», — закончил я. «Спасибо за рассказ, Шелдон. Как бы я хотел быть рядом с вами. Особенно, когда вы оказались перед целой армией леммингов, одетой только в тенниску, трусы и ботинки. Я буду лелеять воспоминания об этом столкновении. Они будут придавать мне силы во время землетрясений, потопов и грядущего ледяного века». Док выпрямился во все свои 6 футов и 5 дюймов. Голос его постепенно набирал силу, словно под действием электрогенераторов. «Но если бы в этот символический момент вы атаковали врага полностью обнаженным, не один, а на плечах ваших девушек, как обнаженный генерал на плечах своих обнаженных солдат, ринувшийся из церкви на превосходящего по силе противника», я понял, что доктор здорово завелся. Впрочем, я никогда не видел его не в заведенном состоянии. Очевидно, позволить мне говорить так долго было для него непосильным напряжением. Подобно многим другим моим догадкам, это также оказалось правильной. Рубанув рукой воздух, Бруно с воодушевлением продолжал. «Я четко представляю эту сцену. Маленькая группа обнаженных людей устремляется в долину смерти, выкрикивая непристойности и рассеивая леммингов в атаке, какой не видел мир со времен атаки легкой бригады». Атака английских кавалеристов во время Крымской войны, запечатленная в балладе Альфреда Теннисона. «Ах, что за зрелище! Хоть пушки справа и слева палят, но храбро вперед устремился отряд, и раненый Шелл удержался в седле. Черт! Забыл это проклятое стихотворение! Не читал Теннисона с 9-летнего возраста. К сожалению, ничего подобного не произошло. Жаль, но ничего не поделаешь». Док взял мой пустой стакан, наполнил его снова, добавил себе бренди и сел рядом со мной. «Так где, говорите, вы оставили этих прекрасных дам?» — успокоившись, осведомился он. «Я этого не говорил, но я оставил их в полностью изолированном загородном доме моего друга. Там есть все, кроме средств связи и одежды. Полагаю, вы намерены посетить этих леди, дабы информировать их о том, что произошло в ваше отсутствие? Да, я подумывал об этом. Может, через полчаса?» Доктор встал, вышел из комнаты и вернулся, держа в руках бутылку с темно-коричневой жидкостью и столовую ложку. «Тогда вам лучше принять это, Шелдон». Он сделал паузу, пока я наливал лекарство в ложку, потом забрал у меня бутылку и продолжал. «Это снабдит вашу кровь элементами, которые, несомненно, истощили сегодняшние бурные события. Эровид необычайно богат витаминами, минералами и микроэлементами, необходимыми для оптимального функционирования человеческого организма. Основа состоит из концентрированных экстрактов печени, пивных дрожжей, пшеничной завязи и водорослей». «Водорослей? Господи! Да ведь та штука, которую ввел мне Дэйв...» «Не бойтесь! Морская вода, водоросли и йод содержат все минералы и рассеянные элементы, в том числе и те, которые, хотя и в микроскопических количествах, есть в человеческом теле. Кровь очень похожа на морскую воду. Я этого не знал. Теперь знаете. Я еще не выпил эровид, все еще держа ложку в воздухе и глядя на бурую жидкость со странными, смешанными чувствами. Ложка была полной, даже более чем полной. Жидкость поднималась над краями ложки, словно бросая вызов закону притяжения. Впрочем, эровид выглядел так, будто нарушал все возможные законы. Свет ламп отражался в нем, поблескивая маленькими золотистыми жучками. На момент мне показалось, будто в нем отражаются Фестус Леминг, церковь, крест, и даже я, сам с 10 девушками. Я открыл рот и быстро проглотил жидкость. Знаменательный момент в моей жизни.